Глава 18. Соседи познаются в беде. 19 июля. Сегодня я решила оставить детей дома одних с капустой и вчерашними пирожками. Настоятельно попросила их только целый день сидеть и играть в ноутбук и новый телефон. Осталось подумать об этом самом новом телефоне. К счастью, я работаю в компьютерном магазине. Ехать до моего конкретно далековато. Но можно попробовать оформить смартфон по описанию реально и из чужого. Думаю, если предъявить паспорт, ребята пойдут навстречу управляющей другим магазином. База-то единая, основная информация по сотрудникам доступна всем. Зашла в один из магазинов нашей фирмы и попробовала оформить по списанию телефон. К сожалению, доступных для этого формата телефонов в магазине не оказалось. Только на заказ. М-да. Что-то не подумала об этом. Зато смогла воспользоваться покупкой со скидкой для сотрудников. К счастью, с местным управляющим, который уже был на месте, мы однажды пересекались на совещании. Он узнал единственную в регионе женщину-управляющую и оформил мне покупку по скидке без вопросов. «А зачем вам так срочно телефон? А у себя не могли оформить?» И других, которых я так боялась. Люблю, когда не лезут в мою жизнь. И сама стараюсь в чужую не лезть. Отчего жизнь меня вечно сталкивает с такими, как Миша и Вениамин, которые явно поступать так же, как я или управляющим этим магазином, не могут? Самостоятельно вставила симку и активировала телефон. Сделала пробный звонок и записала себе в записную книжку новый номер мальчиков. А в их записную книжку — свой, ехидно подписав его «Мама». Вспомнив, как в больнице ребята поставили меня в неловкое положение перед персоналом. Потом, правда, захотела переименовать, но не стала, так как увидела время. Я безбожно опоздала на работу, а еще даже не доехала до нее и к тому же собиралась оттуда свалить пораньше. Поспешила домой инструктировать мальчиков, как пользоваться смартфоном и непременно звонить мне в случае любого вопроса. Детки обычно слушались и всегда со мной связывались. Надеюсь, реальные дети поступают так же. И отправилась на работу. Смена Вениамина, как и всегда, работала хоть и медленно, но без эксцессов. Даже скучно. Теперь понятно, почему он даже в свой рабочий день может спокойно отправиться по делам с детьми. Как они там? Я им объяснила, чтобы никуда не выходили, и какие приборы им не стоит трогать. Но с их любовью к готовке плита была камнем преткновения. Вроде смогли договориться на то, что я куплю любую еду или вкусняшку на их выбор, если они перестанут подвергать мою квартиру пожару хотя бы в мое отсутствие. Несмотря на все это, я все равно сильно переживала, хотя ребята так ни разу и не позвонили. Значит, ничего срочного и ужасного не произошло. Уж техникой эти двое точно умеют пользоваться, и вряд ли не позвонили, потому что не разобрались. В итоге я сорвалась с работы пораньше, мотивировав свой побег тем, что это не моя смена, и я обещала детям купить вкусняшки на их вкус. Да и скоро должны были подойти на осмотр квартиры, ведь я ее выставила на продажу. Поднимаясь по лестнице, я привычно опиралась на носки туфель, чтобы не звенеть каблуками. Лифты я не любила. Из замкнутых пространств я могла спокойно находиться только в нашей подсобке в магазине. Там просто все такое родное и привычное. Ящики, шатающийся стол, поломанный ящик и скрипучий стул. Я и в квартире боялась что-то менять. После ремонта даже не трогала ничего, наверное, зря. С мальчиками квартира буквально ожила и перестала походить на гробницу. А ведь действительно, моя квартира — это скорее гробница. Никого не пускала в нее, а внутри — тишина и пустота с легким налетом пыли. Последние ступеньки, и я на нашем этаже. Дверь квартиры открыта. Что? Первым делом залетела внутрь и нашла мальчиков. Живы. Бледны и напуганы, но живы и целы. Что произошло? Отошла от Алиной кровати, на которой, как два нахохлившихся воробья, сидели мальчики и кидали на меня виноватые взгляды. Молчали. А что им сказать? То, что в моей квартире произошел настоящий потоп, я и так видела. Моя гробница стала теперь разграбленной гробницей. Я пошлепала туфлями по мокрому полу в сторону ванной, но в той почти не было воды. А вот кухня порадовала настоящим побоищем. Развороченный кран, опрокинутые стулья и вода по щиколотку. Что же делать? Наверное, надо перекрыть трубы и вырубить электричество. Хорошо, что детей ничего током не шандарахнуло. У меня перехватило дыхание и заболело в области шеи от одной только мысли, что с мальчиками могло произойти что-то непоправимое. Поспешила обратно к детям. «С вами все в порядке?» Оба кивнули в ответ. «С кровати не сласьте». «Да мы знаем, нам дядька сказал», — первым заговорил импульсивный Саша. Паша же, как и в тот день, когда стало плохо Вениамину, выглядел бледным и потерянным. «Какой дядька?» «Сосед. Мы побежали стучаться к соседям. Один дядька вышел. Ну, мы и сказали, что у нас вода течет потоком. Он зашел и перекрыл кран. И электричество вырубил». Наконец-то хоть что-то сказал Паша. «Ага. А потом позвал к себе в квартиру. Но нам нельзя ходить к чужим дядькам, так папа говорил. И бабушка. Так вот и того. Сидим». Завершил общий рассказ Саша. Я спросила, из какой квартиры дядька, и пошла стучаться, благодарить. Всего на моей площадке было 3 квартиры. Мне нужно было в ту, что слева. Живущий там мужик явно в алкогольном опьянении махнул на меня рукой, сказав, что ничего такого. Главное — сказать ему, когда свет можно врубить, а то скоро жена с работы придет. У нее какой-то сериал любимый будет. Я растерянно еще раз поблагодарила и вернулась в квартиру. Иногда алкоголики — это так замечательно. Вон дома был, когда все обычно на работе обитают. И вышел на крики мальчишек. Возможно, правда, отвесить подзатыльников, но ведь помог. Указав детям так и сидеть на кровати, мало ли, приступила к уборке воды с пола. Дело двигалось медленно, и квартира с каждой минутой выглядела все более жалко. Пол уже кое-где вздулся, как и косяк у двери в кухне. Чтобы хоть как-то отвлечь себя и парнишек, я перекрикивалась с ними, узнавая детали произошедшего. Оказывается, они решили помыть посуду и воспользовались соответствующим краном, который вдруг сорвало. Не стала уточнять, снесли они его сами или все было действительно вдруг, так как сама кухонным краном не пользовалась со времен ремонта, а может, он вообще изначально плохо стоял, кто знает. Посуду я в основном использовала одноразовую, и даже приготовленный в кастрюльке суп был благополучно забыт в холодильнике, и, наверное, его придется выкинуть вместе с заплесневевшей кастрюлей. Мыла руки я в раковине в ванной, а больше ни для чего кухонный кран и не нужен. Хотя нет, все же я несколько раз им пользовалась. Наверное. Гадство, не помню я. Так что вполне вероятно, что кран сам по себе косячный был. Я покрутила в руках оторванные части смесителя, пытаясь понять, как все могло произойти, но Шерлок Холмс оказался никудышный. Раздался стук в дверь, я пошла открывать. Наверное, снизу на потоп пожалуются. Открыла я двери какой-то малознакомой женщине, кажется, видела ее пару раз, но мы никогда даже не здоровались. Та уперла руки в бока. Вот она где, непутевая мамаша. «Ты как детей одних оставила и без связи?» Я отступила на пару шагов назад, чтобы взглянуть за дверь комнаты и прошить внимательным взглядом детей. Те явно все услышали и мой взор увидели. Саша скрестил руки, ответил Паша. «А мы сразу утопили телефон. Случайно?» «Прекрасно. Я купила смартфон на один день пользования». Окинула взглядом вокруг. В общем-то, квартира тоже активно пользовалась только один день. Я здесь обитала скорее как привидение, чем жилец. Вот же дети. За один день и новый телефон, и новую квартиру ухайдокать. Это ж надо уметь. «Ну что стоишь? Давай убирайся», — сказала зашедшая незнакомая женщина. Только сейчас я заметила у нее в руках ведро и тряпки. Она пришла мне помочь? Незнакомой соседке? «Мне муж рассказал, у вас горячую воду прорвало. Все залило, вах как!» Дама всплеснула руками, как будто видела, как все произошло. Чую, она репетирует, как будет рассказывать о случившемся своим подругам. «Ох, а вода-то уже холодная. Ее сразу убирать надо было, а не ждать, когда все вздуется. Ремонт не жалко-то? А соседи снизу?» — вещала женщина, споро начав уборку. Я молча к ней присоединилась, а точнее продолжила уже и так начатый сбор воды. «А детей не жалко? А коли убилися? Или потопли? Вот никчемная ты мать! Ты не обижайся, это не я, это муж сказал», — сообщила женщина со все еще неизвестным именем, выжимая тряпку. «Ага, муж сказал, конечно. Этот алкоголик с равнодушным лицом? Да он скорее просто кратко отчитался о произошедшем сегодня, когда его спросили, почему света нет, и лег спать. А вот детей завела. Хотя какая мать такие и дети? Нет бы помочь. А они сидят там у себя и носа не суют». Я встала и пошла в комнату. Пашка и Сашка спустили ноги с кровати, явно подслушав и решив помочь. «Стоять! Кто команду давал спускаться?» Пареньки сразу снова сиганули на кровать, и я отметила, что ноги у них голые, а мокрые носки валяются на краю кровати. Ладно, вначале дети, а потом соседи, что рядом, что снизу. Пашка вон какой бледный, испуганный. Как бы не заболел. Саша же говорил, что его брат часто болеет. Я вытащила из своего шкафа свои носки, пару кофт не слишком женских и старенький плед. Все то, что было на кроватях, уже не было сухим. Чем-то явно пытались собрать воду мальчики, а что пострадало от их мокрых ног. Поманив за собой пальцем ребятню, отправилась с ними на выход, оставив внутри ворчащую непрошенную помощницу. Отвела их до гаражей. К счастью, дядя Гриша был на месте и подтвердил, что гараж в моем распоряжении. Внутри я усадила мальчишек в машину, сказала переодеться в сухое и, слегка приоткрыв окна, включила машину на обогрев. Лето не лето, но уже вечер, и дети мокрые. Пусть подсохнут. Выходя, сказала дядьке Грише, чтобы выключил машину, так как я еще не все последствия потопа убрала. «Потоп? Какой потоп?» Насторожился старик, только сейчас поняв, что произошло что-то из ряда вон выходящее. «Присмотри за мелкими, пожалуйста», — сказала я со вздохом. Дядька Гриша кивнул. И такое тепло у меня поднялось внутри. Кажется, этот мир не так уж жесток, как мне виделся. И стоит случиться беде, к тебе вполне могут прийти на помощь, даже если ты гадкая и недружелюбная стервелла. Старик поспешил со своего наблюдательного поста к себе в гараж, видимо, узнавать у мальчиков, что же произошло. Ну и отлично, заодно подскажет ребятам, куда девать мокрую одежду. Удивительно, но дома женщина встретила меня совсем не обиженным, а понимающим молчанием. И даже как-то неловко похлопала по плечу. А когда в процессе уборки ко мне явилась риэлтор с предположительными покупателями квартиры, которые прошлись по всему творящемуся внутри ужасу и ретировались с непередаваемым выражением лица, мы с соседкой даже посмеялись. И когда она решила что-нибудь выпить за знакомство и нашла у меня в холодильнике тот самый суп, тоже посмеялись. Кажется, заводить близкие отношения не так уж сложно и грустно. Может, однажды заведу себе друга. Я думала, мальчишки, пережившие сегодня масштабное приключение, будут крепко спать на койке дядьки Гриши, в гараже или в моей машине, но нет. Мелкие все еще сидели нахохлившимися воробьями и кутались в мои кофты, то ли от страха, то ли действительно поздний летний вечер неприятно задувал внутрь гаража. Мне после масштабной уборки было очень жарко. «Ты уйдешь от нас, да?» — спросил Саша. Я же растерялась, не зная, что ответить и что он имеет в виду. Уйду из дяди Гришиного гаража? Из своей квартиры, оставив их там? Или однажды они окажутся с Веней и без меня? Или о том, хочу ли я их оставлять? Нет. Нет. Да. Нет. Только на один вопрос «да», но и то, кажется, я очень постараюсь, чтобы еще не раз увидеться с этими двумя. «Элла, ты это, прости нас?» — сказал Паша. «Да ладно, зато кухня отмылась от яиц», — постаралась неловко отмахнуться от факта затопления квартиры и моего немотивированного счастья по этому поводу. «Вкусняшки-то какие хотите? «А разве можно?» — спросил Паша. Саша насупился, вспомнив, кто именно яйцами испачкал кухню. Такой милый, когда дуется. Не выдержала. Протянула руку и потрепала его по темным волосам. «Ну, пожар вы не устроили», — отметила я факт договоренности на вкусняшке. Саша недоуменно два раза моргнул, пытаясь осознать, что да, пожара-то, как и договаривались, не случилось. Паша засмеялся первым. Я присоединилась. И только затем рассмеялся Саша, видимо, так и не поняв шутки. А просто за компанию, он же легкий на подъем парень. Мальчиков я обратно в квартиру не повела. Там же даже чистого пододеяльника не было. Но дядя Гриша сам предложил помочь. Ну как помочь? Посмотреть умилёнными глазами на жену и попросить о помощи. Думаю, с Марией Павловной я смогла бы договориться и сама, но уж очень хотелось посмотреть на это действие в исполнении старика. Женщина хоть и говорила вчера, что сегодня занята, встретила нас гостеприимно. Выделила одну на троих кровать, пирожки и собственное присутствие. Последнего было даже слишком много. Нас спас дядя Гриша, который уговаривал оставить и его дома ночевать. И, конечно, с супругой на одном ложе, коли второе мы с детьми заняли. Дети легли по обе стороны от меня. Пашку я не постеснялась обнять и прижать к себе. Сашка за это мог бы и в лоб дать, а блондинчик просто довольно сопел. К тому же он был гораздо бледнее и холоднее брата, вызывая желание его согреть. Саша что-то буркнул в мою спину. Я не поняла, он что, завидует? Сдержав смешок, перевернулась на спину и обняла ребят обеими руками. Они тут же притиснулись поближе, спрятав глаза у меня под мышками. Мол, чтобы не показывать друг другу, что еще маленькие дети, а не взрослые парни. Саша вообще как-то странно засопел, как будто скоро заплачет. Слишком много на них выпало. Бабушка куда-то уехала. Папа в больнице, а какая-то незнакомая женщина их приютила и ведет себя странно. Еще и потоп, который наверняка напугал ребят. Хорошо не обжег, хотя рванула-то горячая вода. Не удивлюсь, если Пашка вовремя сориентировался и сказал брату отойти. А вот к соседям, наверное, стучался Саша. Паша недостаточно решительный и боится беспокоить людей даже собственным состоянием здоровья. Погладила детей по головам. Паша быстро уснул, а вот Саша продолжал пускать слезы и сопли мне на рубашку. Повернулась к нему, обняла и прижала к себе. Парень перешел уже на громкое всхлипывание с подвыванием. «Завтра поможешь мне на работе?» «А? Ну, домой нам сейчас не вернуться. А у меня завтра рабочий день. Ты сильный. Поможешь коробки перетаскивать?» Сказала что-то малосвязанное, но вроде подействовало. Саша перестал поливать меня водой, как будто сегодняшнего потопа нам было мало. Я, закрепляя успех, продолжила. «Помнишь, я говорила, что работаю с твоим отцом? Так вот, завтра сможешь это увидеть. А в мой выходной мы поедем к твоему отцу в больницу. Навестим». «А Алю?» Я вздрогнула. Наши семьи столь неожиданно переплелись. «И Алю тоже. После-послезавтра, ладно?» Саша кивнул, и я перестала его гладить по голове, думая, что он уже очнулся и скоро начнет возмущаться, что не маленький. «Не надо! Не убирай!» Саша рвано вздохнул и договорил. «Руку!» И я продолжила его гладить, думая, как резко изменилась я и моя жизнь. Мальчик совсем перестал плакать, наверное, заснул. Я наклонилась, почему-то решив его понюхать. Кажется, где-то слышала, что дети пахнут по-особенному сладко. Но нет, больше пахнет псиной. Филька к ним в гараж, что ли, приходил. «Что ты делаешь?» — неожиданно спросил Саша. Соплю тебе на ушко». «Не надо мне соплю на ушко», — ответил мальчик, невольно от меня отгораживаясь. «А мне, значит, можно?» уточнила, демонстративно указывая на свою заплаканную футболку. Саша нахмурился, а я хитро сощурила глаза. «По-моему, за устроенный вами потоп я имею право на твое ухо. И заметь, даже не грожусь оторвать». «Ладно», — согласился Саша, подставляя ухо. И я весело в него дунула, вызвав хихиканье, из-за которого Паша завозился, видимо, помешали спать. Мы тут же с Сашкой притихли и закрыли глаза, притворяясь спящими.